Какой вопрос ты хотел обсудить? Здесь и сейчас, мой дорогой друг, мы установим в этом городе, а я говорю о всем Париже, монархию. Замолчал после сказанного, дав игроку время переварить информацию. А как же, кто будет правителем, мне абсолютно понятно, но ты же был противником этого. Ты абсолютно прав, я не очень разделял такой вид правления, но у меня ночью было время ознакомиться с общемировым форумом. Так вот, во множестве даже технологически более развитых мирах, нежели наш, присутствует именно монархия, и знаешь, все эти титулы, статусы и прочие нам намекают, что система в целом это одобряет. Да и во времена того, когда каждый встречный своими силами может снести целое здание, а то и город, показывает нам, что у власти должен быть самый сильный игрок в местной среде, а рядом его приближенные, друзья, родственники, которые поддержат в случае конфликта или войны. Да и о чем говорить, каждый правитель города своего рода монарх, и ни о какой смене власти сейчас говорить абсолютно не стоит, ведь это место заняли самые сильные, либо самые умные, ну еще три варианта, хитрые. Но все они находятся там по праву, и с этим никто не спорит. В чем-то ты прав, и я полностью поддержу тебя, но сдается мне, что с этим будут сложности. Вспомни ту же Агнес с ее взрывным характером или Фархад со своей армией. Не переживай, в целом-то у них не будет выбора, но я постараюсь не обделить их властью, они по-прежнему останутся правителями в своих городах, просто под единым управлением. К тебе же просьба, организуй встречу, если нужны будут деньги для аренды пространства, то я выделю. Перестань, какие деньги? Скажи только, когда планируешь встречу, чтобы я установил дату. Давай через 12 дней. Необходимо решить ряд других немаловажных вопросов. Хорошо, расскажи, как ты видишь иерархию в будущего государства. Особо мудрить не собираюсь, но переделаю на свой лад, в связи с тем, что в скором времени сменю статус с высшего вампира на князя, соответственно высшим титулом будет князь, а не какой-нибудь король или император. В общем, перекинул тебе таблицу с титулами. Необходимо подыскать людей, что раньше являлись грамотными юристами, а также тех, кто прекрасно разбирается в истории. Нужно прописать и утвердить понятие каждого титула, полномочия и обязанности. Как найдешь таких, дай мне знать, соберемся, как выдастся время, и составим все. Но сделать это необходимо до встречи с другими правителями. Далее мы прервались, так как принесли блюда, которые были прекрасно приготовлены. Теперь я абсолютно не жалел тех денег, что заплатил, и буду платить Широну. В мире жопа, а мы сидим и вкушаем блюда, что раньше подавали в самых дорогих ресторанах, но мне это очень нравится. Последние дни меня вымотали абсолютно, и хотелось бы в отпуск, но некуда ехать и ни на кого оставить Атлантис. Вот оно бремя власти, но не переживай, наладим тут быт, найдем какой-нибудь мир-курорт и отдохнем там пару недель. Стоило нам закончить прием, пиши, как я пожелал другу хорошего дня, а сам вызвал Акрона с бойцами. Так, все готовы отбывать? Уже? Мы подумали, что это будет завтра. Спросил меня Акрон. Нечего тянуть, давайте за мной. Раньше начнем, раньше закончим. Как прикажешь. Дойдя до портала, отписался старейшине, запросив координаты, после чего оказался на территории замка, вместе с сопровождающими меня бойцами. Приветствую вас, Брэндон. Пройдемте за мной, старейшина Клементин ожидает вас. Приветствую. Прежде чем пойти, прошу разместить где-нибудь моих бойцов, чтобы они не толпились у портала. Об этом не переживайте, ими займется мой брат. Сначала не понял, о каком брате он говорит, но когда в поле зрения появился еще один вампир, внешне абсолютно схожий с первым, я понял смысл его слов. Очень рад тебя видеть, если бы не знал о замысле госпожи по поводу бездны, то подумал бы, что мои глаза меня обманывают. Подумать только, ты станешь самым молодым князем за последние тысячелетия, даже я только приближаюсь к 6 стадии, а ты уже меня обскакал. Но не будем гневить систему, каждому предначертан свой путь. Лучше ответь мне, готов ли ты к ритуалу, целиком и полностью? Он будет проходить в замке? Нет, для ритуала потребуется большая площадка, настолько большие помещения отсутствуют в замке, да и есть вероятность его частичного разрушения. Все же при трансформации происходит слишком большой выплеск энергии. Трансформации? Немного удивился я. Что тебя удивляет в трансформации? Как с истинной формой высшего вампира, князья имеют свою, куда более сокрушительную, но при первичной трансформации твой организм перестраивается, поглощая прорву энергии, которая будет производиться в результате ритуала. Вообще более тебя нельзя будет к обычным существам, но это уже изучишь сам, я знаю об этом лишь из книг. Тогда вопросов нет, когда будет проводиться ритуал. Сейчас в замке присутствуют 8 старейшин, мы ожидаем прибытия еще двоих, чтобы обезопасить проведение ритуала. А есть вероятность неудачи? Лично для тебя нет, но если в ходе трансформации ты не получишь достаточно энергии, то начнешь поглощать ее у любого встречного вместе с кровью, я думаю, нам ни к чему подобные эксцессы. Тогда буду ожидать вашего распоряжения на начале. Хотел поинтересоваться, как там Мирослава? Все идет как в штатном режиме, но тебе сейчас с ней видеться не стоит. Когда закончим, тогда сколько угодно. А пока, чаю не желаешь? Премного благодарен, не откажусь. 2 часа спустя, я стоял полностью ногой у подножия величественных гор, два пика которых скрывались среди облаков. Хоть на данной местности и завывал сильный ветер, мне не доставляло это дискомфорта. Нахождение без одежды перед таким количеством разумных смущало меня гораздо больше, нежели погодные условия, правда, части из них суждено сегодня умереть, и как меня заверили все они конченые уроды, которым грозила смертная казнь особо жестоким образом. Я, Амира Затин, прошу тебя, Раэль, принять остатки рода Затин в свой род. Мы обязуемся служить верой и правдой, не щадить своих сил на благо рода, заботясь и оберегая его членов. Прошу систему быть свидетелем нашей клятвы. Вам предложено основать собственный род. Принять, отказаться? Принять. Введите наименование рода. Грандис, Грандис. Род Грандис успешно зарегистрирован в системе. Желаете ли вы принять 106 инициированных в свой род? Принять. Как старший в роду, вы ощущаете каждого его члена, действует в радиусе 10 тысяч м. Стоило принять вампиров в свой род, как старейшины принялись за проведение ритуала, кровь легендарного чудовища любезно предоставила Азура, сказав, что это подарок в честь принятия дорогих для нее детей. Стоило первым смертникам пасть жертвами ритуала, как небо затянуло грозовыми тучами, порывы ветра стали значительно сильнее. На фоне всего этого, в 10 метрах вокруг меня стала закручиваться воронка из чистой энергии, от которой исходило алое свечение. В первые минуты практически ничего не ощущал, но внезапно сознание затопило настолько сильная боль, отчего по всему телу начались судороги. От боли кричал настолько сильно, что, казалось, перекрикивал раскаты грома. С каждой секундой боль увеличивалась, из горла вырывался только хрип, так как из-за крика сорвал голос. Когда ощутил, что от болевого шока готов умереть в любую секунду, тело словно расщепилось на атомы, а в следующую секунду восстановилось вновь. Это было крайне необычное чувство, я видел магию, что была разлита в воздухе, движение ее потоков, выглядело это очень завораживающе, что даже забыл причину, из-за которой оказался здесь. При осмотре рук, возникло чувство, что они состояли из алых потоков, заключенных в телесную оболочку. Запахи стали ощущаться настолько ярко, что получал непередаваемое удовольствие от вдыхания воздуха, после грозы, который был насыщен влагой. Инициация 2ВМРКМЗ прошла успешно. Перенят облик князя, отныне вам недоступны классические обозначения характеристик. Со сменой статуса инициированный переходит в духовную форму существования, материальная оболочка поддерживается за счет личной энергии. Интерфейс частично изменен, часть способностей заменены или удалены. Для повышения характеристик, инициированному необходимо поглощать энергию, либо душу живых существ. Увеличить показатели характеристик также можно, завладев природными источниками силы. Обратив внимание на интерфейс, получил ответы на вопросы, которые стали возникать в голове. Часть способностей, которые применял чаще всего, перешли на следующую стадию, некоторые отсутствовали в списке, но и того, что было, вполне хватало. Что означали новые показатели и наименования характеристик, предстоит разбираться, но лучше всего познакомиться с кем-то из князей, чтобы расспросить о новых возможностях. Только сейчас заметил, при наличии вокруг стольких разумных было довольно тихо. Видимо, после успешного завершения ритуала, я неосознанно вошел в состояние ускорения. Посмотрев на Клементина, подметил, что тот чуть качает головой, не став томить старейшину в ожидании, перешел к нормальной скорости восприятия. Безумно рад, что ритуал прошел успешно. Поприветствуем нового князя, братья, преклоните же колени, сказал Клементин, подавая другим пример. В этот самый момент в груди зародилось какое-то новое чувство ответственности за всех вампиров, что доверились мне, и в данный момент я был готов уничтожить любого, кто посягнет на их жизни. Данные. Брэндон, Раэль, Грандис, Грандес, 2 полубожественный уровень, духовный, раса, вампир, разум, 104-32, мощь, 95-20, ловкость, познающий 2 стадии, 387-05, стойкость, 88-71, статус, князь и стадия, облик князя, пассивная, титул, быстрее ветра плюс 25 к скорости передвижения, аннулирован, на пути познания вы продвинулись туда, куда иным путь закрыт, плюс 40 к скорости передвижения, действие классовых способностей усилено на 20, очки способностей, 0, энергия, 13 000, восстановление, 70 ятмин, кровь, 19 221 500, класс, мастер пути, путь крови, способность преобразования управления 2, активная, при активации, инициированный может управлять кровью, невозможно управлять кровью живых разумных. Активация навыка потребляет 2 ед крови каждые 9 секунд. Сосуд, пассивное, особое пространство, где инициированный может хранить любые жидкости. Объем пространства, 10 м³. Энергетический двойник, активное. При активации, создает из крови двойника, который перенимает 40 характеристик инициированного. Срок действия 5 минут. Активация навыка потребляет 1200 единиц энергии. Откат 24 часа. Путь стрелка. Способность насыщения, активная. При активации, пуля заряжается энергией, количество энергии ограничено размером снаряда, а также количеством вложенной энергии. Активация навыка потребляет единиц энергии, НА. Откат 15 секунд. Плазменный заряд, активная. При активации, в руках инициированного материализуется носитель, в капсуле которого заточена плазма, при соприкосновении с объектами, носитель уничтожается, выпуская заряд плазмы. Активация навыка потребляет 150 единиц энергии, откат 29 секунд. Стальной дождь, активная, при активации, в экипированном оружии формируется заряд, при выстреле который накрывает область 50 метров из разрывных снарядов. Активация навыка потребляет 300 единиц энергии, откат 1 минута. Путь пространства. Способность серия телепортов будет преобразован в блуждающий в пространстве, активная. При активации инициированный перемещается в пространстве на расстояние равное 1 ед, энергии 3 метра. Откат отсутствует, количество активации ограничено количеством энергии. Управление пространством 3, активная. При активации инициированный может влиять на гравитацию ограниченного пространства, расчет 1 ед, разума, 2 м³. Активация потребляет 70 единиц энергии, за каждую секунду использования, расход может увеличиваться согласно противодействию другими инициированными. Телекинез 3, активная. При активации инициированный может влиять на объекты в радиусе 150 метров. Активация потребляет 50 единиц энергии, за каждую секунду использования, расход увеличивается согласно весу объекта. Способности. Алый взгляд, пассивная. Любой разумный с низкой ментальной защитой при взгляде в ваши глаза рискует оказаться во временном подчинении. Серия телепортов 3. За одно использование игрок может осуществить до 6 перемещений не более чем на 80 метров, каждое, на 4 м уровне. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны. Откат 2-5 секунды. Малыш-крепыш, пассивная. На 3 м уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас в 2-5 раза. Пространственный карман. Особое пространство, где игрок может хранить любые предметы, кроме живых существ, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 7 м уровне объем пространственного кармана составляет 11 м. Биение сердца 2. Пассивное. На 2 м уровне инициированный ощущает биение сердец живых существ в радиусе 220 метров, плюс 1000 м. Взрывная пуля. Активная. При активации выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц энергии. Откат 0,5 секунды. Энергетический вампиризм, активная. При активации поглощает жизненную энергию существа. Скорость поглощения на 1 м уровне 20 ед в секунду. Откат 5 минут. Регенерация духа, пассивная. Восстанавливает инициированному любые полученные повреждения оболочки, до полного истощения энергии. Мерцание 4, активное. При активации игрок становится нематериальным на 1М уровне на 5-0 секунд. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц энергии. Откат 2 секунды. Левитация, активная. При активации инициированный приобретает способность к полету. Разовая активация навыка потребляет 50 единиц энергии. Откат, НА. Энергетический корсет, активная. При активации тело инициированного становится подобно камню. Время действия, 5 секунд. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц энергии. Откат 45 секунд. Глава 21. Это довольно длинная история, но раз вы интересуетесь, то постараюсь рассказать саму суть. Мой отец, Лотар Затин, как и вы, являлся князем с той лишь разницей, что мы владели предприятиями и даже планетами в двух звездных системах, а все из-за того, что основным родом деятельности семьи являлась добыча и поставка арканиума, антимагического металла, что гасит и поглощает ее. Цена за грамм такого металла исчислялась в сотнях тысяч СВ, но цены в разных мирах сильно разнились. Многие завидовали нашему богатству, еще бы. Один меч из арканиума мог стоить свыше 25-30 миллионов СВ, но ценился он не только из-за антимагических свойств. Арканиум называют убийцей богов, ведь если напитать клинок личной энергией, то становится возможным нанести урон богу. Правда, это касается только младших и средних богов, но и это уже значительно повлияло на расстановку сил. В один из дней, к порогу нашего дома явилось целое воинство под предводительством высших жрецов культа Пула. Данный культ поклоняется пантеону из 9 светлых богов, но светлыми они только зовутся, так как ведут довольно агрессивную захватническую политику. Стоит также подметить, что все боги в данном пантеоне являются средними, кроме Дуратана, который является старшим богом. Так вот, они положили глаз на нашу добывающую промышленность, выставив ультиматум, что либо 70 от добычи мы отдаем им, либо они заберут производство себе. Стоит учесть, что секрет добычи им был неизвестен, иначе они не вели бы с нами никаких переговоров. Отец был разъярен от подобного рода требований, он самолично убил все, кто посмел явиться в наш дом, даже артефакты, что вручили им боги, не смогли остановить отца. После тех событий прошло 2 года, и отец немного расслабился, видимо, посчитав, что боги решили не развивать конфликт. Все же наш род защищала госпожа, а она входит в альянс темных, но как же он ошибался. Направившись на празднование в честь рождения дочери своего друга, он впервые за 2 года покинул родную систему, а там его уже ждали 2 из 9. В результате сражения один из континентов полностью перестал существовать. Но каких бы сильным ни был отец, ему противостояли боги, которые тысячи лет провели на полях сражения, и прежде чем один из них отсек отцу голову, он успел убить его товарища. Все же Лотар являлся князем 7 стадий и сумел дать им достойный бой. Наверное, если говорить о схватке 1 на 1, никто бы из средних богов этого пантеона не смог бы его одолеть. Место Лотара занял мой дядя Айзель, но его личная сила и рядом не стояла с силой отца, а почувствовав слабость нашей семьи, другие семьи и кланы стали организовывать постоянные нападки на моих родных, где бы они ни находились. За 5 лет постоянных битв в живых оставалось лишь 337 вампиров, но и тут случилось непредвиденное. Понимая, что род не спасти, дядя заключил фиктивный брак с дочерью князя Мистианеля, который, как и мы, занимался добычей арканиума, но в отличие от нас, он регулярно спонсировал войска, что вели вечные войны, а также имел в приятелях множество богов, которым оказывал различного рода услуги. Собрав всех несогласных, я покинул родной дом, обратившись за помощью к госпоже Азуре, ну а дальше вы уже все знаете. Разговор с девушкой состоялся на следующий день после успешно проведенного ритуала. По этому поводу Клементин организовал достойное празднование, на котором присутствовали не менее 200-300 вампиров. Не единожды ко мне подходили высшие вампиры, чтобы поздравить, остальные же предпочитали держать дистанцию. Возможно, причиной этому был мой отрешенный взгляд. Я по-прежнему не мог налюбоваться на потоки маны и энергии, что окружали все вокруг. Заметил также прекрасную особенность, что когда инициированный начинал кастовать какое-либо заклинание, видел, как формируется мана в области применения, а по цвету возможно было даже угадать направленность, но пока я был достаточно неопытным в этом вопросе. Что же побудило тебя вступить именно в мой род? Все же я только 2-й день как являюсь князем, не самый лучший кандидат. Ты, смотрю, сама являешься высшим вампиром 4 стадии, могла организовать собственный род на какой-нибудь тихой планете и жить себе спокойно. Я примерно так и собиралась поступить, но за защиту от Мистианеля, условием госпожи было вступление именно в твой род. И все равно не понимаю, почему Азура выказывает мне столько внимания, что готова заключать договоры с другими богами ради моего развития. Раз госпожа сказала, тогда согласен, как успел понять, ей ведомо многое, о чем мы даже не догадываемся. Ну, лично я точно не понимаю, что она там мутит. Празднование длилось около 7-8 часов, но я хоть и присутствовал на нем физически, больше был поглощен изучением новоприобретенных способностей. Все органы чувств стали работать значительно лучше, хотя казалось бы куда еще, а в теле ощущалась небывалая легкость, словно я ничего не весил. Пару раз ускоряясь, подметил, что все присутствующие в зале, кроме пары старейшин, полностью замирали. Решив проверить собственные пределы длительности ускорения, понял, что в максимальном ускорении могу продержаться 0,1 час 0,2 минуты, и это было просто безумным результатом. Необходимо перед отбытием перечитать книги в библиотеке, до которых успею добраться. Земля. Утро следующего дня. Теперь это ваш новый дом Амира, и сразу же первый вопрос: есть ли здесь те, кто разбирается в условностях ведения торговли? Имеется господин, правда, он довольно молод как для вампира и только помогал своему отцу, что был замом Лотера в экономическом вопросе. Тут же к нам вышел молодой парень и, поклонившись, поприветствовал: «Приветствую вас, князь, меня зовут Саймон, чем могу служить?» «Не знаю, смогу ли привыкнуть к этим господинам и прочим, но что я уяснил, лучше жить по устоявшимся тысячелетия порядкам, нежели пытаться переучить кого-то, геморроя много, а толку мало. Саймон, скажи, как хорошо ты разбираешься в торговле?» «Довольно неплохо. Пока отец был жив, я занимался вопросом продвижения, а также улучшения качества предоставляемых услуг, ну и немного поставками. Вас интересует что-то конкретное? Смотри, моя резиденция располагается на пересечении, что говорит о том, что многие разумные будут осуществлять через наш мир перемещение. Необходимо составить план, какие услуги будут самыми востребованными и в какую сумму они нам обойдутся, ну и, конечно, время, которое мы затратим на открытие. Справишься?» «Если честно, на пересечениях работать не доводилось. Там обычно все заняты крупными корпорациями или гильдиями, но я попробую что-нибудь придумать. Какой срок на исполнение?» «Ты уже постарайся, тем более кроме тебя тут никто в этом вопросе не разбирается. Срок неделя, если будет необходимость, можешь взять себе пару вампиров в помощники. Единственная проблема, что в данный момент у меня крайне мало СВ, но в скором времени, думаю, мы закроем этот вопрос. Господин, после смерти отца я получил доступ к счетам семьи, я планировал потратить их на развитие на новом месте, но так как мы теперь будем жить в вашем роду, готов внести первый взнос на реализацию проектов около 4000 CV, но если, конечно, вы позволите в последующем эти финансы компенсировать. До ритуала от озвученной суммы у меня бы, возможно, перехватило дух, но сейчас к материальным стал относиться несколько иначе. Но все равно, безумно рад, что госпожа послала мне этих вампиров, их запасы мне, точнее, нам еще пригодятся. Даю добро, и Саймон, рассчитываю на тебя. Справишься, и должность главного казначея твоя. Тут вампир поклонился еще раз. Спасибо, милорд, приложу все свои знания и силы. В помощники хотел бы попросить Нуклана и Саяра, они и прежде помогали мне, уверен, они достойно проявят себя. Найдя взглядом тех, о ком говорил вампир, увидел, что оба имеют 110 плюс уровни, а судя по артефактной одежде, явно выходцы не из бедного сословия. Хорошо, бери твоих новых помощников, выбирай себе одно из административных помещений, обставишь его, уже после там будет твой кабинет, когда будешь выбирать, учитывай это. Воодушевленный будущий казначей, еще раз поклонившись, отправился к своим товарищам и вместе с ними скрылся внутри резиденции. «Теперь о тебе, какими навыками обладаешь ты?» – перевел взгляд на Амиру. «Я проходил обучение в одной из лучших академий управления, но отец не доверял мне каких-либо задач, постоянно утверждая о том, что девушке моего статуса необходимо быть подле сильного мужчины, а не заниматься работой. Сейчас у меня выбора большого в кадрах не имеется, потому доверяю тебе управление резиденцией и прилегающей территорией, как раз выдастся возможность применить теоретические познания. «Господин, я не уверена, что справлюсь». «Стой, не справишься, я всегда смогу назначить кого-то другого, край, нанять профильного специалиста в гильдии, но сейчас у тебя есть шанс начать новую жизнь, причем в не самых плохих стартовых условиях, так что дерзай и знай, я в тебя верю». Конечно, я был в ней не уверен, но стоило подбодрить девушку в новом для нее начинании, да и как-никак именно за ней пошли вампиры, оставив свой дом. «Спасибо, тогда скажите, с чего лучше всего начать?» «Это я у тебя должен интересоваться, хотя, начни с расселения наших сородичей, но уточню, что все помещения абсолютно пустые, закупка мебели ложится на плечи каждого вампира персонально, я, знаешь ли, со всеми этими мероприятиями малость поиздержался. Не стоит переживать об этом, покидая дом, никто из моих собратьев не ушел с пустыми руками. Хорошо, если так, одной проблемой меньше. Переходим к следующему вопросу, есть ли среди здесь присутствующих бойцы, воинов князя всего 4 вампира, остальные либо пали, либо остались при дяде. А что с этими не так, почему они решили оставить службу? Тут девушка немного смутилась, но после непродолжительной паузы все же ответила: «До смерти отца, они служили в качестве моих телохранителей, а после по-прежнему остались верны клятве и слову. Позови их ко мне». Из общей толпы вышли 4 вампира, по выправке и походке которых был очевиден их основной род деятельности. «Приветствуем, князь», — одновременно произнесли они. Уровни у всех разнились, самый низший был 158 уровня, а высший 179, который принадлежал, судя по информации рода, высшему вампиру, однако, не думал, что они служат обычными бойцами. «Господин, это Вектор, он являлся сотником в армии моего отца, а в последние годы по приказу главы, вместе с доблестными воинами осуществляет мою охрану. Я говорила ему, что после смерти отца, его долг был исполнен, но он меня совершенно не слушает, утверждая о том, что долг может быть выполнен только с его смертью, либо с отменой приказа лично князем. Похвально, но так как сейчас твоим новым князем являюсь я, то я вынужден отдать тебе новый приказ. Милорд, извиняюсь, но вы не вправе отменить приказ, данный мне прежним главой. Развернув ауру, я собирался надавить на вампира, заставив того подчиниться, но она сработала несколько иначе, закрутив вокруг меня магические потоки, что раскидали вампиров в разные стороны. Посмотрев на дело рук своих, свернул ауру обратно, прежде необходимо научиться ей управлять, а уже после применять. Дождавшись, пока вампиры поднимутся на ноги и подойдут ко мне, заговорил: «Еще не освоился с новыми способностями, а тебе, Вектор, могу сказать, что уважаю твою непоколебимость, но у тебя теперь новый глава, приказы которого должны быть для тебя приоритетными, тем более, что Амира теперь также входит в мой род. Но если ты по-прежнему будешь упираться, то я буду вынужден исключить тебя из рода за неподчинение, а после выкину с этой планеты, в другом мире, думаю, охранять Амиру будет весьма проблематично». Тут я увидел, как вампир ускорился, при этом в его руках появились клинки, светящиеся зеленым, но прежде чем приблизиться, он скастовал какое-то заклинание, в результате чего округу заволокло непроглядным дымом, который к тому же был достаточно едким. «Какой же идиот», — произнес я, прижав вампира управлением гравитацией к земле, после чего подошел к нему и, материализовав в руке пистолет, прострелил обе руки, а после и ноги. Раны тут же зажили, что меня абсолютно не устраивало. Наступив на правую руку, начал опустошать обойму. Какой стойкий, видно, какую боль ему доставляет это, но не услышал с его стороны ни звука. «По всем правилам, за нападение на главу твоего рода, я должен тебя убить, но если ты будешь готов дать мне персональную клятву, то так уж и быть, дам тебе второй шанс». Высший вампир молчал, а в глазах читалась решимость, что стоит мне его отпустить, как он снова предпримет попытку к нападению. «Господин, позвольте мне с ним поговорить», — выбежала вперед Амира, загородив от меня тело Вектора. «У вас 2 минуты», — ответил кратко, отойдя в сторону и отменяя действие способности. Девушка держала вампира за руку, видимо, не давая ему совершить необратимый для него поступок, ведь второй раз будет фатальным. Если кратко, то она убеждала его, что, находясь у меня на службе, он сможет по-прежнему заниматься ее охраной. «Ваше время закончилось, каково твое решение?» «Господин, он готов». «Замолчи, я не к тебе обращаюсь, думаю, он сам в состоянии за себя ответить». Признаю, что ты силен, князь, но я не могу нарушить данную мной присягу и слово. Единственное, что могу предложить, это назначить меня на должность телохранителя для Амиры. В таком ключе ты для меня абсолютно бесполезен. Уже собираясь превратить вампира в кровавый фарш, почувствовал, как замерло время, а из-за спины стоящего неподвижно Вектора, величественной походкой вышла Азура. Ты, вероятно, забыл то, о чем я тебя просила. Сутки не прошли, дитя мое, а ты уже готов убить самого сильного и достойного из них. Поклонившись, поприветствовал госпожу. Прошу простить, госпожа, но он собирался меня убить, а также отказывается выполнять мои приказы. Хорошим я буду князем, которого не слушает и не уважает собственный род. И ты не придумал ничего лучше, как решить вопрос привычным тебе способом. Пора меняться, Раэль, ты теперь в новом дивизионе, тут не получится постоянно махать кулаками, найдется много противников, которые вмиг превратят тебя в пыль. Но как же мне тогда поступить? Эх, учиться тебе еще и учиться. Помогу тебе в последний раз, но начинай уже включать голову. Далее время вернулось к обычному течению, и стоило вампирам увидеть, кто почтил их своим вниманием, упали ниц. Слушайте меня, дети мои, я отменяю все обязательства, что были даны вами прошлому князю. Отныне ваш новый глава, Раэль, служите ему достойно и самоотверженно. Не сомневаюсь, что под его рукой вас ждет процветающее будущее. Стоило богине закончить свою длинную речь, как небеса заволокло багровыми тучами, а чувство давления резко пропало, что говорило о том, что аудиенция с божеством окончена. Клянусь пред ликом богини, что буду служить тебе верой и правдой, князь Раэль. Встав на одно колено, произнес Вектор. Как он быстро переобулся, но мне же лучше. Я принимаю твою клятву, а теперь поднимись на ноги. Дождавшись, когда вампир поднимется, продолжил говорить. Скоро домой вернутся 38 молодых вампиров, но достаточно опытных бойцов. Назначаю тебя главой моей личной дружины, замом у тебя будет Акрон. Поверь, опыта боевых действий у него достаточно, так что не смотри на его возраст относительно твоего, я думаю, вы сможете найти общий язык. Слушаюсь, князь. Амира, сейчас занимайтесь размещением, скоро заработают порталы, мы должны будем готовы к первым гостям. Князь, мне быть рядом с порталами? Спросил Вектор. Желательно, чтобы один боец всегда находился там. Амира, тебя также прошу встречать представителей иных миров, чтобы в дальнейшем брать с них плату, а также помощь с размещением, если они прибыли с целью торговли. Поняла, князь. Сколько у нас времени? Через 4 часа откроется доступ к нашей системе, поэтому будь готова. Все разошлись заниматься заселением. Вектор же попросил права администратора на управление резиденцией, пояснив это тем, что он как глава должен вовремя организовать оборону, а в этом ему помогут артефакты, которыми он сможет управлять. Спустя 4 часа, совместно с Вектором и Амирой стоял у порталов, в ожидании непонятно чего, но, видимо, первые гости к нам не особо-то и торопились. Потоптавшись еще 30 минут, решил пойти к себе, чтобы заняться самоизучением. Уже собираясь заходить в резиденцию, почувствовал, как потоки маны устремились в сторону одного из порталов. Развернувшись, смог лицезреть, как из портала появляются 5 инициированных. Впереди этой делегации стоял самый высокоуровневый из них, инициированный Пулерта 214 уровень. Представитель расы Зурк из системы XLRB778270DD. Внешне они походили на людей, отличалась лишь кожа, что была синего цвета, рост у самого низкого из присутствующих был около 2 метров. Первый с визитерами разговор начала Амира. Род Грандис приветствует вас, что привело уважаемых гостей в нашу систему. Кто у вас тут старшая девочка? Задал вопрос Пулерта, упустив слова приветствия. В цивилизованном обществе разумным принято вначале приветствовать друг друга. Взял слово Вектор. В данный момент, кроме разрухи вокруг и этого безвкусного здания, купленного по дешевке с меню, я ничего не вижу, а следовательно могу сделать вывод, что имею дело с кучкой бедных аборигенов. Так дело не пойдет. Видимо, он чересчур большого о себе мнения и слишком сильно уверен в своих силах, что позволяет себе так разговаривать. Спустившись обратно взять разговор, решил в свои руки. Уважаемые, нахожу ваше поведение довольно наглым с учетом того, что вы находитесь не у себя дома. С кем имею честь общаться? Обратив внимание на меня, присутствующие в значительной степени напряглись. Мы представители корпорации Апстел. Не думал, что смогу на новообращенной планете встретить аж полубога, Наверное, нам стоит наведаться сюда немного позже. Сейчас наше общение может несколько не сложиться. Понимая, что эти идиоты в следующий раз явятся сюда с более внушительной поддержкой, дал команду в сообщениях Вектору, что когда нападу, защищать Амалию. Ускорившись, телепортируюсь к игрокам и особо не церемонясь, материализую в руках пистолет, стреляя практически в упор взрывными пулями. Живым оставляю только Пулерта, но и то ненадолго. Приблизившись, впиваюсь в область шеи и выпиваю его досуха, поглощая вместе с кровью, поглощая душу. Это был мой первый опыт, от нахлынувших ощущений даже пошатнулся, сравнимо это было с состоянием алкогольного опьянения. Но наслаждаться моментом мне помешала Амира, которую, видимо, заботила сложившаяся ситуация. «Господин, извиняюсь, но мне кажется, мы поступили достаточно импульсивно, ведь фактически это объявление войны корпорации. Они не прощают подобных поступков в отношении своих сотрудников. Скажи мне, какие были бы твои дальнейшие действия, когда бы они вернулись сюда с более внушительными силами? Тебе явно дали понять, что как равных наш род, да и жители этой планеты воспринимать не собираются, соответственно диалог будет вестись с позиции сильного. Но в настоящий момент они не обладают информацией о нас и наших силах, что дает нам возможность подготовиться к следующей встрече». Глава 22. Последующие 5 дней, после произошедшего конфликта с представителями корпорации, ничем особо не запомнились. Помимо двух бойцов Вектора, также еще 8 вампиров зачислили в дружину, все роптания по поводу того, что те якобы не являются бойцами, быстро пресекались высшим вампиром. После пары ударов, многие становились значительно сговорчивей, суровый подход, но не мне уж точно его судить. Пира, прорабатывая мою идею, старался пока не беспокоить, да у него и у самого дел в Атлантисе было выше крыши, наметилась острая нехватка бойцов, поэтому среди населения ежедневно проводились беседы на тему защиты города, а также о том, что сильные бойцы в настоящее время ценятся не меньше любого специалиста, а то и больше. В общем, пропаганда шла полным ходом. С уходом Акрона, множество обязанностей, которые исполнялись ее замом, свалилось на Киру, которая была не особо рада данному факту. На 6-й день мне поступило сообщение от Клементина, в котором он сообщает о том, что все бойцы успешно прошли инициацию. Особенно быстро это сделал Акрон, так как прекрасно себя контролировал с самого начала, за счет чего его стадия после проведенного ритуала ожидаемо была выше остальных, но не намного. Помимо этого в письме говорилось о том, что после дневной лекции с мастерами, а точнее к вечеру, бойцы в полном составе вернутся домой. Что меня смутило, так это то, что в письме ни слова не было сказано о Мирославе, о чем я тут же поинтересовался, но Клементин заверил меня, что переживания мои беспочвены, а девушка сейчас проходит обучение у Марция, все же целительство довольно редкий класс среди вампиров, в течение нескольких дней обещает вернуть ее, но в последующем мире необходимо будет появляться в крепости, для завершения обучения. Пира: Брендон, мы составили основные документы, необходимо обсудить все условия с тобой, а после уже проведем встречу с остальными лидерами. Брендон: буду ждать вас через 3 часа, прикажу повару накрыть стол, там все и обсудим. Пира: договорились, будем ко времени. Стоит отметить, что Амира довольно неплохо справлялась с должностью управленца, а именно, буквально вчера они совместно с Саймоном ворвались ко мне в кабинет, оторвав меня от банальной траты времени за чтением форумов. Такой порыв был обусловлен идеей постройки небольшой гостиницы, а также с примыкающим к ней рестораном. Просмотрев все наброски, мои брови подскочили вверх от суммы, которую они закладывали в постройку, закупку артефактов, мебели, найм персонала, закупку еды. По предварительным подсчетам получалось что-то около 5500 CV. Данную сумму они готовы были внести пополам, с учетом того, что в последующем они забирают 60 всего дохода, а мне же перепадает 40. Не став давить статусом, решил утвердить их идею, с моим текущим финансовым состоянием вообще грех жаловаться. Также, имея опыт отдыха в довольно неплохих гостиницах, дал совет, что также неплохо было бы сделать спа-центр, описав, что он в себя включает. Подчиненные воодушевились подобной идеей и также добавили спа в свой список. Если идея выгорит, то договорились на том, что мои 40 превратятся в 45, и она точно выгорит. Уж я был в этом уверен, главное правильно подобрать персонал. не став откладывать это дело, вышли на улицу и стали примерять, где бы лучше всего стоило разместить гостиницу, и выходило, что идеальным местом был участок земли, где располагался жилой дом, по внешнему виду которого можно было сказать, что он относится к архитектурному достоянию Парижа. Да простят меня жители этого славного города, но буквально за 10 минут от некогда довольно симпатичного здания осталась только груда камней вперемешку с различным барахлом, которую я также расщепил в пыль. В очередной раз напомнил себе о том, что необходимо привести набережную в надлежащий вид. Предоставив Амире ограниченный доступ к административным правам, оставил их заниматься процессом самостоятельно, все же это их идея, не стоит вмешиваться со своим неопытным мнением. «Брэндон, очень рад тебя видеть». Войдя в зал с тремя инициированными, Пиро проследовал ко мне, чтобы пожать руку. «Тоже рад тебя видеть, друг мой, представишь людей, что пришли вместе с собой». «Да, конечно, вот это Розалия и Фернанд, они являлись юристами и, замечу, довольно успешными», рассказал Пиро, указав на мужчину и женщину лет 40 на вид. «А это Орландо, он являлся кандидатом исторических наук», указал товарищ на мужчину, что выглядел лет на 50-60. «Совместно с ними мы составили образцы приказы насчет построения иерархии в твоем будущем княжестве или государстве, это мы еще проговорим, также предварительно набросали свод законов, которые должны будут соблюдаться всеми жителями, но это необходимо будет также проговорить и внести поправки. Это хорошая новость, но скажи мне, почему эти люди до сих пор не прошли инициацию? Обязательно займусь этим вопросом, после того как ты ознакомишься с тем, что мы успели сделать», немного смутившись, ответил Пиро. Остальные гости молча стояли в стороне, видимо, не желая отвлекать нас от дружеской беседы, не став заставлять их томиться в ожидании, пригласил всех к столу. В первые полчаса Розалия, Фернанд и Орландо были достаточно неразговорчивыми, но когда каждый из них рассказывал о теме своей профессиональной деятельности, они раскрепощались и не стеснялись даже поправлять меня, когда я по незнанию задавал довольно глупые вопросы. Спустя 4 часа, когда все уже было обговорено, решил выпроводить гостей, так как почувствовал присутствие группы вампиров, что появилось у порталов. «Раз мы все обсудили и утвердили, даю вам поручение сделать на первое время 100 экземпляров каждого документа, составленного с учетом нашей редакции, срок 3 дня, после которых предоставлю эти документы другим лидерам. Меня заверили, что все сделают в срок», после чего удалились. Пиро порывался остаться у меня еще на какое-то время, но на нем лежала ответственность сопроводить людей обратно в Атлантис, о чем я ему и сообщил, пообещав, что в скором времени обязательно соберемся нашей дружной компанией. Стоило мне выйти к бойцам, как они построились в две шеренги, а Крон же вышел вперед. «Приветствую тебя, князь». Видимо, заминка вышла из-за того, что он все еще не привык к своему новому статусу, но ничего, со временем ко всему привыкаешь, даже к бездне. «Рад видеть вас в полном составе, все ли хорошо прошло?» «Благодарю за беспокойство, все прошло согласно тому, о чем нас инструктировали. Какие наши дальнейшие действия?» Я рассказал ему о ритуале, который провели тут же. «Желаете ли вы принять 38 инициированных в свой род?» «Принять». «Количество членов рода?» «145. Теперь ваша семья род Грандис. Помните это и не посрамите нашу честь, где бы вы ни находились, я же в свою очередь обязуюсь с уважением и достоинством относиться к вашей службе». После заверений в безупречной службе и радости от вступления в род, решил перейти к более приземленным делам. «Знакомьтесь, это Вектор, новый глава моей дружины и ваш непосредственный руководитель, ты же, Акрон, назначаешься его заместителем, ну там уже сами познакомитесь, пообщайтесь. А сейчас все могут быть свободны, даю вам 2 дня отдыха, после чего рассчитываю на вашу службу». «Благодарим, князь», в едином порыве ответили бойцы. «Берман, уважаемый Брэндон, мы смогли продать еще партию серебра, перевожу на ваш счет 625.00 ЦВ». «С уважением, Берман». «Получено 625.00 системной валюты». «Есть». Эта новость изрядно подняла мне настроение, а то действительно был близок к отчаянию, с количеством предстоящих трат и полным отсутствием денег, теперь же смогу закрыть хотя бы часть потребностей. Хоть я лично к благам отношусь равнодушно, но город на одной идее сам себя не построит. Пребывая в прекрасном расположении духа, решил снова вернуться к прочтению форума. Кстати, о темах, про меня по-прежнему продолжали говорить, но уже крайне осторожно, так как в мировом рейтинге мой уровень значился как 2 полубожественный, что выходило за рамки понимания, так как нигде о подобном не было информации. Наедине с собой, регулярно размышлял о нас с Мирославой, не единожды корил себя, что с момента проведения ритуала ни разу не навестил девушку, но тут Клементин лично попросил меня подождать и дать ей восстановиться. Но опять же, я не понимал, какое требуется восстановление, если ритуал прошел успешно и сейчас она изучает основы целительства под руководством опытного вампира. Сам себя накручивая, принял решение, что не буду больше сидеть и ждать, после чего порталом переместился в замок. Благодаря ленте сразу же ощутил, где находится девушка и, ускорившись, устремился в том направлении. Войдя в помещение, застал в нем Марция, который о чем-то рассказывал Мирославе, стоя у огромного фолианта. А она стала выглядеть еще краше, не фигурой, нет, тут все и так было идеально, но в общем создавался какой-то загадочный образ. Хотя, может, это белое одеяние так влияло, что закрывало тело Мирославы с головы до пят. «Здравствуй, Мира», только и смог произнести я. Стоило девушке повернуться в мою сторону, как внутри меня что-то надломилось. В глазах не увидел абсолютно никакого узнавания, словно она видит меня впервые. «Здравствуйте, милорд, мы уже виделись с вами прежде», чуть склонив голову, поинтересовалась Мирослава. «И как долго вы собирались, Марций, от меня это скрывать?» Переведя взгляд на целителя, поинтересовался я. «Дитя мое, продолжи чтение 4 главы самостоятельно, а я с уважаемым князем ненадолго отойдем». «Хорошо, учитель», чуть улыбнувшись, сказала девушка. Пройдя мимо меня, Марций остался дожидаться в коридоре. Еще раз окинув девушку взглядом, сердце защемило от обиды, после чего вышел следом. Ничего не говоря, Марций дошел со мной до кабинета Клементина, после чего, постучав в дверь и услышав разрешение с той стороны, открыл дверь и вошел вовнутрь, не теряясь тоже зашел в помещение, а тут уже вовсю начиналась игра одного актера. «Я же говорил тебе, уважаемый старейшина, что этот молодой птенец не прислушается к нашим, а точнее твоим просьбам и все испортит, мне бы еще пару дней и прогресс точно бы был», размахивая руками, кричал целитель. Находясь в отвратительном расположении духа из-за встречи с любимой, я не смог сдержаться от явного оскорбления меня этим старым выскочкой. Из-за потери контроля, ярость выплеснулась наружу в виде ауры, что превратило кабинет старейшины в откровенный хаос. Сам же виновник благополучно лежал без сознания у дальней стены, видимо, не выдержав удара, о чем говорил оставленный им кровавый след. Но ничего, вампиры очень живучие, а такие, как он, тем более. «Простите меня, уважаемый Клементин, крайне сложно обуздать ауру после ритуала, к тому же на фоне эмоционального потрясения. В отличие от целителя, старейшина был опытным вампиром в вопросе непредвиденных ситуаций, потому, активировав истинную форму, смог зависнуть в воздухе, но ничего не предпринимая. Наверное, это я должен попросить у тебя прощения, надо было изначально все рассказать, но Марций убедил меня не делать этого, ссылаясь на твою импульсивность и неопытность. При всем уважении, но если это старый хрыч еще раз посмеет оскорбить меня, крепость останется без целителя. Не волнуйся, я поговорю с ним, он хоть и самолюбив, но если бы не умел чувствовать такие моменты, не дожил бы до своих лет, практически не обладая боевыми навыками. Премного благодарен и еще раз извините за то, что сотворил с вашим кабинетом. Ничего, мне давно рекомендовали сделать тут перестановку, но это было, по-моему, лет 60 назад, а тут сама ситуация располагает. Приняв прежний облик, поправил свою мантию, после чего, подойдя ко мне, вновь заговорил. Если быть откровенным, то мы точно не уверены, сможет ли Мирослава когда-нибудь восстановиться. После ранения, токсины попали в головной мозг, отчего часть воспоминаний были заблокированы или утеряны, но Марций заверял, что у него получится излечить данный недуг, почему я и пошел у него на поводу. Пойми, ты самый молодой князь, к которому имеет свое расположение госпожа за многие сотни лет, тебе нельзя сейчас сгорать от горя неразделенных чувств, в твоих руках будущее целой системы, твоих земляков и прочих разумных. Я прекрасно вас понимаю, можете не волноваться, а с Мирославой я в любом случае заберу ее отсюда, будет главным целителем резиденции, когда-то она уже полюбила меня, ничего мне не мешает добиться ее сердца вновь, а я приложу к этому достаточно усилий. Как-то по-новому посмотрев на меня, чуть улыбнувшись, старейшина ответил. Поистине растешь, Брэндон, видимо, все же не зря тебе предрекают великое будущее, еще бы научился контролировать свою ярость, идеальный был бы новоиспеченный князь. Улыбнувшись, пожал плечами. Увы, эта черта характера была со мной еще до обращения, да и знаете, я не хочу себя усмирять в угоду кому-то. Просто надо стать сильнее, тогда другим придется смириться и закрыть рты. Возможно, ты и прав, а возможно, твой гонор когда-нибудь станет твоей погибелью, но не мне тебя учить, у каждого свой путь. Сейчас же позволь Марцию провести с девушкой еще несколько дней, не зря же он настолько самоуверенно говорит о положительном результате. Даже если ничего не получится, с ним она получит те знания, за которые другие готовы заплатить миллионы. Если вы рекомендуете, то думаю, что мне стоит прислушаться, а хуже уже точно не будет. Всего доброго, Клементин. Слегка склонив голову, попрощался со старейшиной, он же, повторив мой жест, обернулся и направился к находящемуся в бессознательном состоянии целителю. 4 дня спустя, в огромном зале, своды которого терялись в непроглядной тьме, собрались 7 лидеров, которые смогли доказать системе, что люди имеют право на жизнь. Уровень каждого из присутствующих был не ниже 105, что говорило о личной силе. «Приветствую всех», — проговорил Пира. «Прошу, присаживайтесь. Место во главе стола, я так понимаю, уже занято», — поинтересовалась Агнес. «К сожалению, да, но ты можешь занять любое другое, которое тебе понравится. Тогда мое место, что располагается по правую руку, не хочу ничего упустить, да и интересно поближе рассмотреть главного гостя этой встречи», — произнесла лидер Лумы, чуть улыбнувшись. «Я же наблюдал за всем этим с высоты, скрываясь во тьме, что была образована действием артефакта, не хотел смущать всех своим присутствием, прежде чем все расположатся за столом. Пир же последним занял кресло, которое располагалось напротив того, что предназначалось мне, все же он официальный организатор встречи, ему и вести речь. Кстати, Марсула здесь не было, но был новый игрок с ником Ксеркс. Я надеюсь, что сегодня действительно весомая причина, чтобы собрать нас здесь, мне пришлось уйти со свадьбы собственного сына», — произнес Ксеркс. «Более чем уважаемый Ксеркс», — ответил ему лидер Атлантиса. «Как вы знаете, теперь наша система и планета в частности не скрыты от других миров. Согласно информации с форума, порталы стали открываться по всему миру, но то просто вторженцы, что обошли официальную систему перемещений между мирами. Для официального взаимодействия существует сеть межмировых порталов, которые позволяют разумным переместиться за определенную плату. Также волей случая наша система стала эдаким перекрестком, который образует связь между несколькими мирами, сами понимаете, что привлечет множество разумных, а кто-то захочет этим воспользоваться и обладать. Давай к сути, что требуется от нас», — поторопил Пира Ксеркс. «О сути расскажет вам непосредственно управитель». Ускорившись, телепортируюсь прямо на кресло, занимая удобное положение. «Приветствую вас». Часть лидеров дернулись, не ожидая моего появления. «Какая честь, надеюсь, кланяться не заставишь», — улыбнувшись, поприветствовала меня Агнес. Остальные же лишь сухо поприветствовали в ответ. «Ты очень близка к сути, не буду распинаться о великих целях, а скажу прямо. Я собираюсь создать на территории Парижа, а после и всей Франции, полуночное княжество. И князем, конечно, хочешь назначить себя?» — поинтересовался Лукьер. «Ты верно мыслишь, во главе княжества буду находиться я, каждому из вас я дарую титул герцога, с последующими территориями. А если мы будем не согласны?» — спросил Анкет. «Все же мы выступаем за демократию. Все несогласные смогут беспрепятственно покинуть территорию будущего княжества и найти себе новый дом. Но это же несправедливо. Мы столько сил приложили, обороняя и развивая наш дом, а теперь ты просто хочешь у нас все отобрать». Поднявшись с кресла, прокричал Анкет. «Я попрошу тебя соблюдать приличие и не кричать, тут глухих нет», — осадил я девушку. «Сперва ответь на мой вопрос», — не унималась она. Воспользовавшись телекинезом, усадил девушку силой. «Отпусти меня, ММ», — попыталась кричать Анкет, но я закрыл ей рот. «Насколько мне известно, если бы не помощь Атлантиса и Оплота, то ваша республика уже давно бы сгорела в огне, да и не это сейчас важно. Важно лишь то, что я желаю здесь создать собственное княжество, но так как давно с вами знаком и некоторых из присутствующих в достаточной мере уважаю, предлагаю очень хорошие условия, в последующем титулы так легко раздаваться не будут, учтите это». «Какой будет наша выгода в службе тебе?» — внезапно спросил молчавший до этого Фархад. «Самое первое, это защита от других рас, могу уже сейчас сказать, что мной была убита группа высокоуровневых инициированных, одной из межмировой корпорации, которые явно не были настроены дружелюбно. Подумайте, что сможет сделать с вашим городом один игрок, который перешел планку 200 уровня, а если их будет группа? И поверьте, они не будут с вами договариваться, потому как вы для них лишь аборигены. Вторым пунктом будет свободный доступ к порталам, другим же объединением людей, необходимо будет согласовывать свои перемещения со мной. Выгоду, Фархад, можешь от этого подсчитать сам, так как это удовольствие явно не будет бесплатным. У моего города самое большое количество игроков, что смогли перейти 100 уровень, мы в состоянии самостоятельно разобраться с любой проблемой и жить дальше планируем без твоей власти над нами, ответил мне Ксеркс. Еще раз поясню для непонятливых, здесь я собрал вас, чтобы объявить о факте, который уже совсем скоро свершится, а тем, кто не согласен, готов дать время на переселение, но жить в моем княжестве вы не будете, если не примите новую власть. И если ты считаешь, что из-за твоей надменности и самоуверенности другие будут складывать головы, то ты глубоко ошибаешься, стоит мне появиться в твоем городе и убить всю верхушку власти, найдутся те, кто захочет договориться. Это, не знаю, что он хотел мне сказать, но схватив его за шею с помощью телекинеза, поднял над столом. Ты, глупец, видимо, не понимаешь, с какими чудовищами и существами мне приходилось сражаться, чтобы получить свой статус, из сотен убитых мной, каждый был в состоянии единолично стереть твой город с лица земли. И неужели в твоей голове зародилась мысль, что ты сможешь мне что-то противопоставить? Говорил, по чуть-чуть охватывая весь зал своей аурой, стараясь не сильно воздействовать на лидеров, но и этого было более чем достаточно. Если бы я захотел, то ты бы уже через секунду украшал пол своим трупом. Брендон, прекращай, не надо на других давить из-за этого идиота, сказала, сидящая справа Агнес. Ты права, что-то я разошился, сказал, убрав ауру. На самом деле все действия были мной продуманы, я предполагал, что будут несогласные, потому и тренировался с аурой до этого. В общем, либо ты сейчас принимаешь мою власть, либо можешь возвращаться обратно и собирать вещи, отпустив игрока, проговорил я. В общем, объясняю еще раз, всем герцогам и их территориям полагается беспошлинный проход через портал, а также военная поддержка в случае конфликта, помимо этого любая другая помощь, в моем роду достаточно инициированных, которые уже многие десятилетия живут под властью системы, в скором времени будут заключены союзы с городами, что располагаются на территории бывшей Москвы. От вас будет требоваться отдавать 20 всего заработка поселения в счет княжества ежемесячно, выставить отряд минимум из 50 игроков в случае внешнего конфликта, ну и соответственно соблюдать законы, которые будут действовать на территории княжества. Достав из пространственного кармана ранее заготовленные бумаги, телекинезом передал их каждому лидеру. В общем, вкушайте еду, читайте. Через 2 часа вновь вернемся к теме обсуждения. Если есть вопросы, готов на них ответить. А знаешь, позже почитаю, такой стол накрыт, грех этим не воспользоваться. Для себя я решила, что готова жить в твоем княжестве, а герцогиня Агнес, звучит очень даже неплохо, я так понимаю, титул будет наследуемым. Блюда и правда хороши, отдельная благодарность Пира, в прошлый раз было значительно хуже. А по поводу титула ты абсолютно права, но я сделал поправку, что каждый правитель, будь то герцог или граф, вправе выбрать наследника самостоятельно, не обязательно, чтобы это был старший мужчина в семье, все же не каждому дано править людьми, кто-то может быть хорошим поэтом или лекарем. Лично ты доказала, что девушки не менее умелые воины и управленцы, поэтому данный титул сможет унаследовать и кто-то из дочерей. Готье также высказал полное согласие, остальные же вдумчиво вчитывались в бумаги. Так за разговорами оговоренное время незаметно подошло к окончанию, и я был вынужден привлечь внимание сидящих за столом. Итак, дамы и господа, каким будет ваше решение? Ты сильный воин, мне не стыдно будет служить под твоим началом. Первым высказался Фархад. Я согласен с вашими условиями, но хотел бы просить о личной аудиенции после этой встречи, ответил Ксеркс. Никаких проблем, я думаю, что еще не раз встречусь с каждым из вас. Рад, что ты принял верное решение. Я не могу принять такое решение самостоятельно, о чем уже не раз говорила, поэтому воздержусь, ответил Анкет. Это так не работает, милая, ты либо даешь ответ сейчас, либо действуете по второму варианту, Только учти, что если твой выбор будет неверным, тебя сожрут свои же. Но это же варварство. Ты собираешь нас тут, буквально держа в заложниках, заставляешь признать тебя правителем. Просил же тебя быть сдержанней, никого не принуждаю и даже больше, уверен, что порталист уважаемого Готье окажет вам помощь в переселении. Я останусь верна своему мнению, поэтому вынуждена ответить отказом. Лучше строить равноправное общество в другом месте, чем жить под правительством диктатора. Махнув рукой, отбросил кресло вместе с девушкой в сторону, отчего та, упав, покатилась по полу. Запомни, это последний раз, когда я оставляю тебя в живых после тех речей, что исторгает твой поганый рот. Ты не заст. Не договорив, девушка испарилась. Твоих рук дело, поинтересовался Упира. Не сердись на нее, друг. Просто у себя она привыкла к такой линии поведения. Уверен, что в скором времени она покинет данные края, и ты о ней никогда не услышишь. Спасибо. Все, что я сказал своему товарищу. Я также согласен примкнуть к твоему княжеству, высказался последним Лукьер. Очень рад, что практически все согласились. Не хотелось бы заканчивать наше знакомство на такой ноте. Уверен, что после новости о том, что республику выселяют из Парижа, многие жители захотят переселиться в ваши города. Примите их, пожалуйста, без особой волокиты. Сейчас важно создать у людей положительный образ нашего княжества. Сами должны понимать. Уверен, что в скором времени к нам потянутся переселенцы из других городов, что смогли пережить испытания. Не везде к людям относятся по-человечески. Про создание государства я вычитал еще в первое посещение библиотеки, но тогда я пропустил эту информацию как ненужную для себя, потому как не думал становиться каким-либо лидером. В общем, главы минимум 5 поселений, городов и прочих населенных пунктов должны надрезать руку, проговорив ритуальную фразу, затем окропив специальный кубок своей кровью. Тот, кому инициированные принесли клятву, выпивает кровь и также произносит ритуальную фразу, принимая их клятву. Кубок мной куплен на аукционе заблаговременно, поэтому оставалось рассказать о самом ритуале остальным лидерам. Чувствую себя какой-то сектанткой, но позвольте даме быть первой. Взяв в руки кубок, Агнес надрезала руку и начала говорить заранее оговоренные слова. «Я, Агнес, лидер человеческого поселения Лума, признаю твою власть над нами, готова служить под твоим началом, клянусь». «Последним», — проговорил Пира, окропив кубок кровью. Приняв кубок из рук друга и обведя взглядом всех присутствующих, продолжил ритуал. «Я, Раэль, глава рода Грандис, принимаю вашу клятву и нарекаю эти земли закатным княжеством. Жители земли, возрадуйтесь образованию первого человеческого государства закатное княжество. Люди в очередной раз доказали, что даже во время хаоса и войны готовы объединяться, отринув личностные интересы».